Часть третья. Взаимоотношения. Глава 13. Секс, любовь и вселенская любовь. Любовь — не просто сладостный порыв. В ней истина, а истина — закон. Рабиндранат Тагор. В начале сексуального единения сосредоточи внимание на огне. Затем удерживай на нем внимание и не допусти, чтобы в конце остались лишь тлеющие угли. Шива-сутры. Любовь занимает умы людей с тех самых пор, как древний дикарь впервые додумался стукнуть избранницу дубинкой по башке и уволочь за волосы в свою просторную пещеру. А потом она высадила перед входом петунии и заставила его огородить их белым заборчиком. Я говорю «любовь», но с таким же успехом можно было сказать «секс», ведь эти слова нередко используют как синонимы. Я не психолог, не ученый, не завсегдатай ток-шоу. В общем, не специалист по любви. Однако мне в жизни доводилось влюбляться, а это чего-то достоит. Именно поэтому я осмеливаюсь вставить свои пару центов в разговор о сексе, любви и вселенской любви. Во-первых, я хотел бы разъединить объятия между любовью и сексом, чтобы слушатель мог убедиться, что между ними существует немалая разница. Затем я расскажу, чем секс и любовь отличаются от вселенской любви, которая является целью каждого духовного искателя на пути к спасению. Сексуальное влечение — один из самых мощных основных инстинктов. Не думаю, что способен добавить что-то новое к целой библиотеке информации на эту тему. Просто удивительно, как много суеты происходит вокруг этого маленького простого слова «секс». Я преподаю альтернативное целительство в университете Эверглейдс. Когда коллективное сознание группы отвлекается от обсуждаемой темы, достаточно написать на доске слово «секс», и через 2,35 секунды внимание учащихся безраздельно принадлежит мне. Как говорят рекламисты, секс — лидер продаж. Секс — явление биологическое. Он внедрен нам в мозги на структурном уровне. Это необходимо для выживания нашего вида. Однако сексуальное влечение — это нечто большее, чем тяга к удовольствию, побуждающее нас снова и снова повторять определенный процесс до тех пор, пока мы не заселим всю Землю. А на фоне нынешней перенаселенности планеты просто позор, что мы до сих пор не разработали никакого переключателя. Но это разговор совсем для другой аудиокниги. Секс — очень важная составляющая возникновения любовного чувства. Когда мы видим сексуально привлекательного человека, наши органы чувств посылают сигнал в мозг, и тот выделяет половые гормоны. Мы испытываем возбуждение. Далее нам либо достаточно простой физической разрядки, либо у нас возникает теплое головокружительное чувство, которое может предвещать то, что мы называем любовью. В течение первых нескольких месяцев новых взаимоотношений эта головокружительная романтическая любовь может поглотить нас полностью. Мы сгораем в любовном пламени и, находясь под чарами, можем принимать воистину судьбоносные решения. Например, тайно пожениться и сбежать с бродячим цирком в качестве метателя ножей и его напарницы. Нет, это пример не из моего личного опыта. Короче говоря, физическая сексуальность порой пробуждает в нас, людях, очень сильные эмоции по отношению к партнеру. И мы обобщаем эти эмоции под термином «любовь». Фактически, секс служит отличным барометром того, насколько хорошо развиваются взаимоотношения. Когда во взаимоотношениях назревают проблемы, их первой жертвой становится, как правило, именно сексуальная жизнь. С другой стороны, когда между партнерами все прекрасно, мысли о сексе то и дело без особых церемоний проникают в ум, что красноречиво отражается в теле. И плотское желание руководит нами до тех пор, пока его снова не погасит повседневная суета. Когда нас переполняют эмоции новой любви, кажется, что это никогда не закончится. Мы думаем, что навсегда сохраним такое отношение к своему партнеру. Однако всякий, кто влюблялся, может подтвердить — влюбленность не длится вечно. Этот фантастический роскошный полет в пьянящий мир любви не бывает долгим и не может быть. И вот почему. Романтическая любовь, независимо от того, возникла ли она вследствие сексуального союза или нет, обусловлена. На самом деле термин «заниматься любовью» подразумевает, что мы соединяемся в сексе, и в результате этого занятия возникает любовь. Таким образом, любовь обусловлена сексом. Однако существует и много других предпосылок романтической любви. Тут играют роль много факторов – красота, физическая форма, манера поведения и любые другие черты, которые нажимают на психологические кнопки, после чего мы говорим: «Даже не знаю, почему я его люблю. Люблю и все». Поэты никогда не устают превозносить эту возвышенную любовь. Они говорят: «В ее волосах золотая заря, в глазах лучезарная бездна, улыбка ее зажигает меня». Или просто: «Я люблю ее походку и смешную болтовню». Обусловленная любовь усиливается, когда наш партнер делает то, что нам нравится, и ослабевает, когда он делает то, что нам не по душе. Разве не так? Первая вспышка блаженства постепенно замещается спокойным довольством более практичной любви. Время и давление обстоятельств берут свое. Стресс, гнев, обида, разочарование, тревога, страх, отчаяние, депрессия и преувеличенные эмоциональные реакции — все это ослабляет нашу способность любить. Вопреки нашим благородным намерениям, любовь постепенно утрачивает свой жар и в 60% случаев рано или поздно угасает совсем, если верить официальной статистике. На этом этапе выдохшиеся отношения продолжаются по обоюдной привычке или же заканчиваются, и мы с нетерпением уходим на поиски нового партнера, чтобы заполнить пустоту, оставшуюся после исчезновения обусловленной любви. Итак, суть в следующем. Обусловленная любовь имеет какие-то причины. Ее что-то вдохновляет. Возможность убаюкать ребенка, погладить животное, отдать себя кому-то без остатка, дарить человеку интимную ласку, совершать совместную молитву или медитацию, заняться спортом. Мы, люди, можем выполнять уйму действий, вызывающих химические изменения в теле и усиливающих ощущение любви. Это и есть обусловленная любовь. Есть поговорка, очень точно описывающая такую обусловленность: что можно обрести, то можно и потерять. Мы влюбляемся по определенным причинам и перестаем любить человека по определенным причинам. Обусловленная любовь связана с теми или иными условиями, а условия постоянно изменяются. Все рожденное обречено на смерть. Любовь, рожденная из условий, рождена, чтобы умереть. Однако в основе обусловленной любви лежит более глубокая разновидность чувства. Есть одна простая причина, по которой нам никогда не удается вернуть яркость первых нескольких месяцев любви. Мы рождены для чего-то намного более мощного и важного, чем обусловленная любовь. И эта любовь не обусловленная. Она объемлет всю Вселенную. Она служит основой всех духовных исканий, но при этом не может быть постигнута даже самым продвинутым искателем. Она реальна и первозданна. Это вселенская любовь. Вселенская любовь не знает половых различий. Она не принадлежит ни мужчине, ни женщине, ни союзу между ними. Говорят, что она идет из сердца, мягкого и исполненного благоговения сердца. А еще говорят, что если любишь достаточно глубоко, то выйдешь за пределы плотской любви и сольешься с любовью вселенской. Иногда такой подход называют «путь к просветлению через служение». Просветление — синоним реализации вселенской любви в жизни. Однако всякий раз, когда мне предлагают путь к чему-то вселенскому, я настораживаюсь. Ведь если что-то имеет вселенский характер, например, та же безграничная любовь, тогда это явление должно присутствовать везде и всегда. Верно? А если вселенская любовь есть везде, то как мы можем прийти к ней? Где бы ты ни был, она там. Никакой путь не приведет тебя туда, где ты и так находишься. Уж это мы знаем точно. Итак, вселенская любовь уже здесь. Она ждет вас, и нужно лишь научиться ее принимать. Мы не нуждаемся в пути или процессе. Нужно лишь осознать то место, где мы находимся. Верно? Потому что вселенская любовь там, где мы. Проблема пребывания во вселенской любви состоит не столько в том, чтобы что-то делать, сколько в том, чтобы не делать. Недеяние позволяет пыли нашего ума улечься. А что происходит, когда ум успокаивается? Вот она, вселенская любовь. Подлинная цель любовных взаимоотношений не в том, чтобы еще больше полюбить другого человека. Она всего лишь в том, чтобы обрести осознание вселенской любви. Как мы уже видели, романтическая любовь приходит и уходит вместе с изменением условий. Обещание обусловленной любви, иллюзия, вселенская же любовь вообще ничего не обещает. Да, верно, ничего не обещает. Она уже полна в том виде, в каком есть. Эта любовь не может быть иной, иначе она не вселенская. И нам не хватает лишь одного — осознать, что это так. Стоит сделать это, и наша цель достигнута. Совершенство текущего момента раскрывается нам во всей своей земной красоте. Секс и обусловленная любовь продолжают занимать свое место в нашей жизни и после того, как мы осознаем вселенскую любовь. Однако есть одно фундаментальное различие. Когда ты утвердился во вселенской любви, секс, любовь и семья, а также финансы, жизнь и смерть перестают быть отделенными друг от друга явлениями. Они все принадлежат единой симфонии. Они — ноты вселенской любви. Каждая нота прекрасна сама по себе, и в то же время каждая необходима для целостности всего произведения. Если бы мы различали только отдельные ноты, нам не открылась бы гармония целого. Осознав вселенскую любовь, мы начинаем слышать мелодию за безумием нашей обусловленной жизни. И осознание вселенской любви происходит легко, без усилий. КС естественным образом пробуждает в нас осознание вселенской любви. После того, как мысль очищается, а затем угасает, она тут же возрождается в виде эйфочувства, первого проблеска вселенской любви. Со временем попрактиковавшись, ты научишься замечать присутствие эйфочувства во всех аспектах своих взаимоотношений с любимым человеком, включая физическую близость. Осознание эйфочувства привносит в любовь некий недостающий элемент, расширяя и углубляя ее глубинный смысл и обостряя физические проявления. Так секс и любовь обретают свою полноту во вселенской любви. Так человек реализует свою божественную искру. Так любовь становится любовью. Глава 14. Совершенное взаимоотношение. Любовь начинается там, где заканчивается мое и твое. Карл Рентц. Любящее сердце — начало всех знаний. Томас Карлейль. Вначале было слово, и слово было любовь. Безусловная, безграничная любовь. Затем любовь, единая, создала множество. Родилась любовь, застывшая в формах и существах. Великая целостность расщепилась на бесконечное проявление себя же. Каждая частичка сама по себе, но все они едины. Любовь узрела множество своих частей и назвала их истинным «я». Каждое истинное «я» видится уникальным, но все они созданы из одной и той же всепронизывающей сущности, от мельчайших субатомных колебаний и до безмолвного вращения галактических громад, космос наполнен бесконечными безупречными проявлениями истинного «я». Сейчас наш мир, твой мир, переполнен вещами. Все мысли и эмоции, враги и друзья, горы, комары и кусочки остывшей пиццы, Все это полноценное проявление истинного «я», которое рождено любовью. Проблема в том, что большинство из нас так не думают. Мы видим фрагменты, но не замечаем любви, ждущие внутри них. Давайте взглянем на любовь и любовь с большой буквы немного с другой точки зрения, чем в предыдущей главе. Давайте обусловленную любовь будем рассматривать как «я», а вселенскую любовь как истинное «я». Что в действительности происходит, когда ты кого-то встречаешь и влюбляешься? Это зависит от того, в кого именно ты влюбился. Любовь имеет две основные разновидности — любовь «я» и любовь истинного «я». Малое «я» — это все то, что делает человека уникальным. Малое «я» состоит из мыслей и эмоций, переживаний, воспоминаний, надежд и страхов. Любовь «я» обусловлена и изменяется вместе с изменением условий. Истинное «я» — неизменная часть твоего существа, которая была с самого младенчества и есть сейчас. Она никогда не вмешивается в твою жизнь, а лишь поддерживает все то, что есть ты. Истинное «я» — это проявление любви через тебя, но оно не ограничено только тобой. Твое истинное «я» едино с истинным «я» всех других людей, даже того парня, который доставил вам остывшую пиццу. Любовь истинного «я» видит единство в разнообразии. Она не обусловлена. Истинное «я» любит без всяких причин, а «я» ищет причины для любви. Когда мы влюбляемся, речь идет именно о нашем «я». Новая любовь «я» пламенна и страстна, и неизбежно заурядна. Почему? Почему всегда так происходит? Не имеет значения, как долго продолжаются взаимоотношения. Нам никогда не удается воскресить животворящую силу первых дней любви. Поверив в образ себя нашего «я», мы отделяем себя от всего, что воспринимаем как другие образы, и в результате не замечаем лежащую в основе всего любовь. «Я вижу тебя не таким, какой ты есть в действительности», а таким, каким хочет тебя видеть мой ум. Пока я создаю образ тебя, ты создаешь образ меня. Мы как два кукловода, старательно двигающие своих кукол. Каждый так поглощен взаимодействием кукол, что так и не удосуживается познакомиться с другим кукловодом. Кришнамурти говорил, что взаимоотношения выстраиваются между двумя образами, созданными умом. У каждого образа свои потребности и желания. Каждый строит свои планы и фактически живет в изоляции в своем отдельном мирке, наслаждаясь иллюзией взаимного согласия. Кришнамурти говорил, эти образы существуют параллельно, как два рельса, и никогда не пересекаются, разве что в постели. Трагическая ситуация. Большинство из нас вступают во взаимоотношения с какой-то целью. Любовь. Дружба, защита, деньги, острые ощущения, интеллектуальное общение или физическое удовлетворение. Получается, что взаимоотношения выстраиваются исключительно ради выгоды? Да. Ответ на вопрос, почему существуют взаимоотношения, состоит в том, что они существуют исключительно ради выгоды. Однако не только ради нашей эгоистичной выгоды, совсем наоборот. Ни деньги, ни власть, ни время не укрепляют взаимоотношения, не защищает их, вопреки расхожему мнению, и взаимная любовь между двумя людьми. Очень точно высказался на эту тему Экхарт Толле. Взаимоотношения нужны не для того, чтобы принести вам счастье, но для того, чтобы пробудить осознание. Взаимоотношения — прекрасный инструмент для обретения «я-сознания». Брачные игры, обусловленные любви, не могут длиться долго. Мы не можем вновь и вновь оживлять иллюзию обусловленной любви, когда всего лишь в шаге от нас вселенская любовь. Наше истинное «я» этого не допустит. Что-то непременно пойдет не так. И тогда мы проснемся. После пробуждения мы обычно стараемся исправить мнимую проблему. То, что ты проснулся, — это хорошо. Но стремление что-то исправлять — заблуждение. Попытки налаживать что-то во взаимоотношениях между вашими «я» всегда порождают больше проблем, чем решений. Не происходит ли нечто подобное в вашей жизни? Невозможно исправить иллюзию при помощи иллюзии. Истинная проблема состоит в иллюзии того, что взаимоотношения нужно налаживать. Мы хотим привести их в порядок, тогда как в действительности все и так нормально. И вопрос даже не в том, как мы видим стакан, наполовину полным или наполовину пустым. Речь идет о фундаментальном и глубоком сдвиге восприятия. Нужно, чтобы «я» — осознание переросло в «я» — сознание. При сотворении каждого истинного «я» совершенная любовь сделала так, чтобы оно гармонизировало с каждым другим истинным «я». Простое осознание этого простого факта дает нам свободу любить. Наша роль во взаимоотношениях состоит в том, чтобы взять на себя ответственность за собственное осознание. Все остальное произойдет само собой. Для многих это непростой шаг. Дело вовсе не в том, что вашему партнеру нужно перестать гнусавить или прекратить свою непрестанную болтовню. Дело в том, что вам нужно включить осознание. И все. Так просто. Безупречные взаимоотношения начинаются и заканчиваются с осознания истинного «я». Когда возникает «я»-сознание, два рельса, наконец, пересекаются. И не на горизонте, а прямо у наших ног. И каждое истинное «я» озаряется любовью. Квантовое смещение обращает сознание навстречу истинному «я». КС мягко уводит сознание от игрушек, которыми завалена наша мировая песочница, чтобы оно смогло обосноваться в истинном «я», словно бабочка на лепестке экзотического цветка. Взаимоотношения окружают нас повсюду — на работе, в магазине, в кабинете врача. И независимо от того, как складываются разные мелочи, все взаимоотношения безупречны, если мы влюблены в наше истинное «я». Помощь окружающим. Если ваш партнер или просто близкий человек страдает, не будем вдаваться в подробности от чего, используйте КС. Можно работать дистанционно. И помните, вам не требуется согласие партнера на проведение КС. Однако самый эффективный способ помочь близкому человеку — это выполнить КС для себя. Перемены в вас вдохновят на перемены и партнера.